Сантьяго. Если бы обычный человек оказался внутри этого массивного цельнометаллического фургона «Мерседес», то он был бы крайне удивлен. И даже не тем, что немногочисленные стекла были сильно затемнены, препятствуя проникновению солнечных лучей, а внутреннее убранство автомобиля было лишено перегородок. Что в этом необычного? Удивление мог вызвать тот факт, что передние дверцы были наглухо заварены, и проникнуть в автомобиль можно было лишь через маленькую дверь в задней стенке, отделенной от внутреннего пространства тамбуром. Солнечный свет смертелен, и Массаны принимали все меры предосторожности, чтобы не попасть под его лучи. Мало кто рисковал, подобно Лазарю Гангрелу, кататься по городу днем на мотоцикле, надев на себя лишь шлем и глухую кожаную одежду. Случиться ведь может всякое. Поэтому первое, что увидел Сантьяго, оказавшись в фургоне, были плотные комбинезоны, способные защитить вампиров от солнца в непредвиденных ситуациях. Сейчас они висели на стене. «Ты хотел нас видеть? Зачем?» Шарлотта, по-прежнему одетая в короткую куртку епископа Гангрела, недружелюбно взглянула на комиссара. Кроме нее в фургоне находились Грегор Малкавиан, чьи широкие плечи обтягивала черная футболка, и Захар Треми в белоснежной сорочке, идеально отутюженных брюках и лаковых туфлях. Захар явно пытался соперничать в элегантности с Сантьягой. Безуспешно. «Как прошла первая ночь охоты?» — осведомился комиссар. Шарлотта дернула головой. «Мы никого не нашли». «Жертв было много». Малкавианы переглянулись. На красных губах Треми заиграла легкая улыбка. «Не сочтите мой вопрос подвохом», — успокоил вампиров Сантьяго. «Великие дома с пониманием отнеслись к объявленной охоте, так что статистика интересует меня из простого любопытства». «За эту ночь 12 челов», — сообщила Шарлотта. «В основном бродяги». «Совсем немного», — рассмеялся комиссар. «Когда мы объявляли кровавую охоту в прошлый раз, то в первую ночь были высушены 26 челов». «Мы искали убийцу Лазаря», — осторожно заметил Треми. «Не сомневаюсь». Сантьяго перешел на деловой тон. «Значит так, господа. У меня есть для вас две новости. Первая. Кровавая охота завершена». «Ты не можешь так поступить!» — резко перебила его Шарлотта. «Мы не нашли преступника». Под пристальным взглядом черных глаз комиссара девушка замолчала, ее плечи поникли. «Ты не можешь так поступить», — тихо повторила она. «Благодарю, что дали мне возможность закончить», — ровно произнес Сантьяго. «Вторая новость. Мой наемник сел на хвост убийцы». Пару секунд до Массанов доходил смысл заявления. «Ты же обещал, что не будешь искать убийцу сам!» — рявкнул Грегор. «Темный двор никогда не доверял нашей семье», — меланхолично заметил Захар Треми. «Ее кровь моя!» — Шарлотта яростно посмотрела на комиссара. «Моя!» «Да никто с этим не спорит, господа. Иначе зачем бы я позвал вас?» Сантьяго покачал головой. «Как дети?» «Объясни!» — хрипло попросила Шарлотта. «С удовольствием». Комиссар небрежно закинул ногу на ногу. «Наша убийца, а она действительно женщина, это Массан, воспитывавшийся у челов. Мы пытаемся выяснить ее родословную, но, боюсь, это будет затруднительно». «Несчастная», — прошептала Шарлотта. «Согласен. Ей заморочили голову сказками о проклятии вампиров, дьявольском племени и прочей ерундой, так что она почти полностью соответствует представлениям челов о вашей семье. Попав в город и ничего не зная о великих домах, она стала действовать самостоятельно». «Чего она хотела?» «Устроиться в этой жизни», — пожал плечами Сантьяго. «Она решила взять под контроль крупную фирму, но на ее несчастье владельца компании оказалась близкой знакомой Артема Головина». «Не повезло», — констатировал Грегор. О способностях Артема и Кортеса в городе были наслышаны. «И снова вынужден с вами согласиться», — приятно улыбнулся комиссар. «Действуя самостоятельно, Артем расследовал всю эту историю и сегодня ночью пришел ко мне за советом, поскольку семья Массан входит в темный двор». Черные глаза Сантьяги весело сверкнули. «Представляете мое удивление?» «Не представляем», — честно ответил Захар Трами. Комиссар темного двора был на добрую 1000 лет старше любого из присутствующих, и поверить в то, что его могло удивить простое совпадение, было весьма затруднительно. «В общем-то, правильно», — не стал спорить Нав. «Но главное, нам удалось идентифицировать преступника. Кровавая охота закончена, господа. Точнее, вы ее закончите сегодня». Вампиры помолчали. «А как ей удалось высушить Лазаря?» — тихо спросила Шарлотта. «Этого я не знаю», — развел руками Сантьяго. «Но хочу заметить, что она очень красива. Очень». «Красивая?» Сросшиеся брови Малкавиан низко опустились на глаза. «Едем!» «Не спешите. В настоящий момент Артем определяет точное местонахождение объекта», — спокойно произнес Сантьяго. «Как только оно станет известно, он позвонит и сообщит нам. Наша убийца создала целую организацию, и Артем будет благодарен за оперативную поддержку». «Значит, мы ждем?» «Да, ждем». Инга. Больше всего девушку интересовало, набросятся ли на нее сразу или сначала будут долго и нудно водить за нос, пытаясь выведать информацию окольными путями и наслаждаясь наивностью жертвы. Инга впервые добровольно отправлялась в ловушку и буквально сгорала от любопытства. «А чем они будут мне угрожать? Пытками или сразу смертью? Надо отрепетировать ужас». Инга жалобно сморщила лицо, и из ее глаз потекли крупные слезы. Следов не было. Девушка благоразумно не нанесла на лицо ни тушь, ни тени. «С вами все в порядке?» — удивленный таксист посмотрел на девушку. «Абсолютно», — уверенно заявила Инга и взглянула на мужчину сухими глазами. «А что?» «Показалось». Таксист покрутил головой и отвернулся. «Через пару минут приедем». Инга вытащила из сумочки кошелек. Руки не дрожали. Кроме любопытства, девушка не испытывала никаких эмоций. Ну, разве что нетерпение. Получилось так, что на нее набросились сразу. Едва за спиной девушки захлопнулась металлическая дверь, как один из гориллообразных швейцаров оказался около нее и с силой вывернул ей руку. «Что вы делаете?» «Заткнись, сука, убью!» Второй швейцар схватил девушку за волосы. Ротвейлеры ожесточенно затявкали. «Меня позвал Зорич!» «Мы знаем, кто тебя позвал, сука!» «Так они хотят надавить, запугать меня до смерти!» «Надо соответствовать!» «Не трогайте меня!» Из глаз Инги хлынули отрепетированные слезы. «Заткнись, паскуда!» «Пощечина! Это лишнее!» «Ах ты, сволочь! Погоди, доберусь до тебя!» Инга стала тихонько всхлипывать. Открылась вторая дверь. «Давайте ее сюда!» «Зорич!» Девушку грубо потащили в клуб. Причем непонятно, зачем потащили. Она бы послушно дошла сама. «Наверное, торопится», — подумала Инга. «Или нет? Это один из элементов давления!» Помещение напоминало кабинет. Деревянные панели на стенах, письменный стол. Ингу швырнули в кресло. Старик уже сидел во главе стола. «Зорич, что происходит? За что?» Снова слезы. «Хватит ныть!» Он швырнул ей бумажную салфетку. «Рассказывай!» «Что?» «Рассказывай все, идиотка!» Черные стекла очков беспощадно сверкнули. «Или...» Зорич посмотрел на задравшийся подол, обнаживший стройное бедро девушки. «Или для начала мои ребята вдоволь натешатся с тобой». Один из громил склонился к девушке, сдавил шею. «Ты такая аппетитная, такая нежная. тебе понравится быть с нами. Правда, иногда мы бываем грубы. Его палец поддел тоненькую бретельку на плече девушки. — А вот платье я им рвать не позволю. Что подумает Артем? — Ты такого еще не испытывала. — Не льсти себе, милый, — холодно произнесла Инга и поморщилась. — Этап случайных связей у меня позади. Сейчас я живу с одним мужчиной, и мне это нравится. Девушка сердито одернула подол. — Так что устраивайте групповуху друг с другом. Или со своими собаками. Громила удивленно посмотрел на осмелевшую жертву, затем на Зорича. Тот задумчиво взялся за подбородок. Кажется, я переборщила. Инга сжалась в комок и с подлобья взглянула на старика. — Не надо насилия. Я расскажу так, честно. Несколько секунд Зорич размышлял, а затем сделал легкий жест пальцами, и громилы вышли из кабинета. Снова пауза. Широкая ладонь поглаживает подбородок. — Ты настоящая Инга Волкова? — Инга Александровна, — поправила его девушка. — Не волнуйся, Зорич, самая настоящая. — А Артем? — Тоже настоящий. — Я не об этом, — оборвал Ингу старик. — Кто он? Почему вы влезли в это дело? — Анна не сказала ему, что я маг. — поняла девушка. — Или не поняла этого? Подходящую историю девушка придумала по дороге. — Вера — подруга моей матери. Она рассказала мне о вас, и я попросила Артема помочь. Инга небрежно развалилась в кресле. — Он частный детектив, Зорич. Самый лучший в городе. И ты попал. — Так вот в чем дело! Старик не смог сдержать улыбку облегчения. «И вас не испугали рассказы Веры?» «А чего нам бояться?» — удивилась девушка. «Ну и что с того, что ты гипнотизер? Или твоя Анна? Или вы оба?» «Артем, между прочим, бывший полицейский. Он таких, как вы, на завтрак с молоком кушает». Зорич едва не расхохотался. Наглость рыжей малолетки приводила его в восторг. «Вы решили, что Анна гипнотизер?» «Или ты? Какая разница?» «Насколько же она тупа!» «А ты был в Белгороде?» «А вы об этом знаете?» Насторожился Зорич. «Я же сказала, что Артем бывший полицейский. Господи, насколько же он туп!» «Мы проследили твою Анну, нашли ее след в Белгороде и Екатеринбурге. А вот о тебе ни в одном полицейском архиве нет ни слова. Ты единственный, кто остался для нас загадкой». «Приятно это слышать», — усмехнулся старик. «Не думаю, что все так хорошо», — с прежней вызывающей небрежностью произнесла Инга. «Артем классный профессионал, но он еще молод, и иногда ему не хватает терпения распутывать сложные загадки. Поэтому, если он не находит решение достаточно быстро, то предпочитает для внесения ясности ликвидировать источник таинственности». «Насколько же она самоуверена?» Зорич посмотрел на часы. «Самолет? Он все-таки взял билеты. Улетает в 9 вечера. Анна еще не звонила. Но девушка твердо пообещала, что покончит с Верой сегодня. И старик был уверен, что она справится. Куприянов в клубе. До аэропорта можно добраться на его «Мерседесе», который покорно стоит у заведения со вчерашнего дня. Теперь, чтобы покинуть Москву со спокойной душой, оставалось только разделаться с Артемом. — Ну, с этим я справлюсь сам. Время есть. — Чего молчишь? Испугался? — Мне нравится, как ты держишься, — улыбнулся старик. — Реально нравится. Хочешь послушать мою историю? —